Гора тысячи сокровищ. Много лет тому назад возле самых далеких китайских гор стояла на краю деревеньки одна бедная Фанза, а в ней жили мать с сыном. Сына звали Джан Ли, и он каждый день собирал корни папоротника, которые мать потом толкла в ступке и из этой муки пекла лепешки. Тем бедняки и жили. Как-то раз Джан Ли нашел в лесу только один корешок, и мать смогла испечь только одну маленькую лепешку. Добрый Джан Ли, жалея мать, сказал: «Я не голоден, ешь ты, мама». «Нет, сынок, лучше ты поешь», — сказала в ответ мать. Они еще долго спорили, кто из них должен съесть эту лепешку, пока на пороге их Фанзы не возник маленький сгорбленный старичок, одетый во все белое. Он без сил опустился на порог и не сводил глаз с лепешки. «Ты, наверное, голоден?» — спросила мать, подходя к старичку, и он кивнул головой. Тогда Джан Ли, недолго думая, отдал последнюю лепешку гостю. Старичок насытился и жестом показал, что ему нужно домой. Джан Ли решил помочь старичку и, указав на большую корзинку у порога, сказал: «Дедушка, забирайся в эту корзинку, я донесу тебя до дома». Старичок улыбнулся и полез в корзинку. Джан Ли подхватил ее, а старичок стал рукой указывать ему дорогу. Долгим был путь до дома старичка. Джан Ли пересек лес, перебрался через глубокое ущелье, поднялся на гору и, наконец, очутился у большой каменной пещеры. Им навстречу выбежала прекрасная, как распустившийся цветок, девушка. «Наконец-то ты возвратился, отец!» — воскликнула она. Старичок проворно вылез из корзинки и вдруг заговорил: «Мэй-мэй, этот юноша был очень добр ко мне, поэтому вынес своих ушей серьги-ключи и отдай их ему». Красавица тотчас сняла две причудливые серьги, одна из которых была серебряная, а другая золотая, протянула их Джану Ли и сказала: «Эти ключи от пещеры тысячи сокровищ, а находится она в самой высокой горе. Эту пещеру не зря так назвали, ведь в ней хранятся несметные богатства. Но вход в нее закрыт огромной каменной дверью, и открыть ее можно только этим золотым ключом. Как только ты войдешь в пещеру, дверь тотчас закроется, но пусть это тебя не пугает. Выбери из сокровищ то, что тебе больше всего понравится, и открой дверь серебряным ключом. И вот еще что. После того, как возьмешь свою награду, принеси мои серьги-ключи обратно». Джан Ли несмело взял ключи, и пока их рассматривал, старичок и его дочь скрылись в своей пещере, а вход в нее загородил большой камень. Юноша, прежде чем отправиться к чудесной пещере, решил вначале посоветоваться с матерью и поспешил домой. Мать выслушала его, а потом говорит: «Сходи, сынок, в эту пещеру. Только будь осторожен и присмотри там что-нибудь для хозяйства». И Джан Ли пошел к самой высокой горе. У подножия горы он увидел огромную каменную глыбу, похожую на дверь. Приглядевшись, он увидел в ней маленькую замочную скважину и вставил в нее золотой ключ. В тот же миг земля задрожала, и каменная глыба начала с грохотом отодвигаться. Джан Ли, вынув золотой ключ, вошел в пещеру, а огромная дверь снова закрылась. Юноша сделал несколько шагов вперед и замер, пораженный увиденным. Вся пещера была заполнена всевозможными сокровищами, многие из которых Джан Ли довелось увидеть впервые. Груды золота и серебра, россыпи драгоценных камней и редких жемчужин, удивительной красоты статуэтки и прекраснейшие ткани лежали перед ним. Юноша даже растерялся, не зная, что выбрать. Вдруг ему попались на глаза белые каменные жернова, скромно лежащие в углу. «Вот вас-то я и возьму!» — воскликнул юноша, решив, что эти жернова пригодятся в хозяйстве. Вместе с жерновами он направился к выходу. Как только он вставил в замок серебряный ключ, земля тотчас задрожала, и каменная глыба начала с грохотом отодвигаться. Едва он вышел, огромная дверь вновь закрылась. Взвалив тяжелую ношу себе на спину, Джан Ли пошел домой. Когда он добрался до дома и показал жернова матери, то она им обрадовалась, точно они были сделаны из серебра или золота, а не из белого камня. А ведь действительно, эти жернова были ценнее других, и вот почему. Как только женщина установила жернова, чтобы посмотреть, как они мелют, и разок повернула их, в тот же миг из них золотистой рекой посыпалась молотая кукуруза. «Чудеса!» — радостно воскликнули мать и сын. Затем мать принялась крутить жернова еще и еще, и вскоре возле них выросла целая гора золотистой муки. То-то была радостью у бедняков. Мать напекла вкусных кукурузных лепешек, и они с сыном смогли, наконец, наесться досыта. После ужина мать сказала сыну: «Сынок, мы-то с тобой сыты, а наши соседи голодают. Давай-ка поделимся с ними кукурузной мукой». Так они и поступили. Наполнил Джан Ли свою корзинку золотистой мукой и понес ее соседям, а потом и другим, и третьим. И с того дня так и повелось. Мать днем крутила чудесные жернова, а ее сын вечером разносил кукурузную муку беднякам. И все деревенские бедняки вскоре позабыли, что такое голод. Молва о чудесных жерновах вскоре разнеслась по всей округе и докатилась до самого императора. И как только он узнал об этой диковинке, так тотчас захотел заполучить их. По его приказу стражники отправились в далекую деревеньку и силой отняли чудесные жернова у Джан Ли и его матери. Несколько дней спустя правитель Поднебесной собрал в своем дворце множество знати и заморских гостей, чтобы похвастать своим новым сокровищем. Он решил сам покрутить чудесные жернова и не поленился сделать это. Но как только он их коснулся, раздался страшный шум и скрип, а затем жернова рассыпались в прах. Император просто позеленел от злости и велел казнить тех, кто привез ему эти жернова. А тем временем Джан Ли со своей матерью горевали о своей потере. Поплакала мать, а потом утерла слезы и говорит: «Скажи, сынок, не потерял ли ты ключи от пещеры с сокровищами?» «Нет, не потерял», — ответил Джан Ли. «Тогда сходи еще разок туда. Может быть, найдется там что-нибудь подходящее». И вновь юноша отправился к пещере тысячи сокровищ. На этот раз ему попалась на глаза каменная ступка. Принес он ее матери, отдал и смотрит, что же будет. Стала мать пестиком в ступке толочь, и посыпался оттуда ручейком белый отборный рис. Обрадовались мать с сыном, наварили риса, наелись, а потом снова решили поделиться рисом с соседями. Но как ни таились на этот раз бедняки, а все равно прознал император и про чудесную ступку, снова отправил он своих стражников в дальнюю деревеньку за новой диковинкой. Но заполучив ее, он позабыл прошлый урок и вновь собрал полный зал вельмож и гостей, чтобы похвастаться. Однако, как и жернова, ступка рассыпалась у него в руках, едва он ее коснулся. В ярости сын неба велел казнить тех, кто доставил ступку в его дворец. Доели мать с сыном последний рис и стали думать, как им жить дальше. Тогда мать и говорит: «А что, если тебе, сынок, снова отправиться к пещере тысячи сокровищ? Кто знает, может быть, там еще что-нибудь полезное найдется». Взял Джан-Ли волшебные ключи и снова отправился к пещере. В этот раз он вернулся с чудесной мотыгой. Стоило только один раз копнуть этой мотыгой, как тотчас поднимались из земли созревшие овощи. Стала мать мотыжить ею землю, и накопали они с сыном целую гору овощей. Снова перестали голодать все бедняки в округе. Но не зря в народе говорится: все болезни входят в рот, а все несчастья выходят изо рта. Видимо, опять кто-то сболтнул лишнее, и императору снова стало известно о чудесной мотыге. Созвал он на этот раз своих советников и стал с ними советоваться, как лучше поступить. «Нельзя отнимать последнее у бедняков, оно тотчас превратится в прах», — мудро заметил самый старый императорский советник. «Прикажи лучше доставить во дворец этого юношу и узнай у него, где он берет чудесные вещи». Император так и поступил, и вскоре Джан-Ли оказался у его ног. Правитель грозно взглянул на юношу и спросил: «Отвечай, ничтожный, где ты взял чудесные вещи? Да не вздумай меня обманывать. Если солжешь, отрублю тебе голову, а если скажешь правду, то награжу тебя». Подумал юноша, подумал, а потом и говорит: «Эти чудесные вещи я нашел в пещере тысячи сокровищ». «И много ли там сокровищ?» — с волнением спросил император. «Не счесть». После этих слов руки властителя задрожали от жадности, и он снова спросил: «И как же ты попадаешь в нее?» «Я открываю огромную каменную дверь в пещеру золотым ключом». Император больше не мог усидеть на месте. Он вскочил, подбежал к Джан-Ли и воскликнул: «Ты должен немедленно отвезти меня туда!» Юноша ждал, когда он это скажет, и спокойно сказал: «Хорошо, повелитель». И спустя мгновение в императорском дворце поднялась такая суматоха, словно на город обрушилось стихийное бедствие и нужно срочно покинуть столицу. Сам правитель топал от нетерпения ногами и кричал на своих приближенных и слуг: «Поторапливайтесь, черепашьи дети, не то отведаете палок!» И вскоре длинная императорская процессия под звуки гонгов и бой барабанов направилась в горы. Император сидел в своем роскошном паланкине и с упоением смотрел на маленький золотой ключ удивительной формы, лежавший у него на ладони. Перед тем, как двинуться в путь, он забрал его у Джан-Ли, а самого юношу отправил идти впереди всей процессии и указывать дорогу. Когда они прибыли к пещере тысячи сокровищ, властитель не стал дожидаться, пока его паланкин опустят, выпрыгнул из него и помчался к каменной двери. Вставив в замочную скважину золотой ключ, он нетерпеливо ждал, пока она откроется. И как только огромная дверь с грохотом отодвинулась, император и вся его свита ринулась в пещеру. Они, конечно, и не подумали спросить о том, как выйти обратно, на что Джан-Ли и рассчитывал. Громадная каменная дверь снова загрохотала и закрылась за жадным императором и его свитой навсегда. Не помня себя от радости, Джан-Ли помчался домой. Мать его уже все слезы выплакала, дожидаясь сына, и когда он вернулся, радости ее не было конца. Выслушав рассказ Джана Ли о том, как он запер в пещере жадных богачей, она сказала: «Да чего же ты сообразительный, сынок! Какое счастье иметь такого доброго и умного сына! Хорошо, что у нас осталась чудесная мотыга из пещеры, ведь я в нее уже больше не попаду», — сказал, улыбаясь, юноша, а потом вдруг побледнел. «Что с тобой, сынок?» — встревожилась мать. «Ох, мама», — ответил ей Джан Ли. «Мне нужно было вернуть дочери старичка ее серьги-ключи, но я могу возвратить только серебряный ключ. Как же мне теперь быть?» Мать задумалась, а потом и говорит: «Пойдем вместе к этой красавице, расскажем ей обо всем, может быть, она нас и простит». Мать наготовила разных угощений из овощей, заполнила ими корзинку, и они вдвоем с сыном отправились к той пещере, где жили маленький старичок и его красавица-дочка. Проделав долгий путь, они очутились на поляне перед пещерой. Солнце стояло высоко, и седой старичок сидел на широком камне, греясь на солнышке. А рядом сидела его дочь и расчесывала гребнем свои прекрасные шелковистые волосы. Джан Ли, приблизившись к ним, поклонился и, протягивая девушке маленький серебряный ключ, сказал: «Прости меня, что не могу возвратить тебе и вторую твою серьгу». Девушка ничего не ответила. Она лишь улыбнулась и вдела серебряный ключик себе в ухо. А мать юноши, обращаясь к старичку, сказала: «Благодаря вашей мотыге, почтенный старец, сыты и мы, и все бедняки в округе. Прошу вас, не откажитесь принять от нас в дар это угощение». Женщина протянула ему полную корзинку, но старичок на это сказал: «Нам не нужны подарки. Раздайте лучше их тем, кто в них нуждается. Но вас без награды я не отпущу. Твой сын добр, умен и трудолюбив. За это я отдам ему в жены свою дочь». С этими словами старик потряс своей седой бородой и исчез. Обняла мать красавицу и своего сына, и потом все трое счастливые отправились домой.